Благодарности. Однажды один автор написал в своей книге, что такие-то и такие-то люди — последние в ряду тех, кого бы он хотел поблагодарить, и больше ему благодарить некого. Я не знаю, действительно ли так было, но на тот момент меня эта фраза поразила. Я подумал, что должны были почувствовать те, кого он только что поблагодарил, и главное, что заставило его принять такое решение. Я думаю, все нужно делать с максимальной свободой, и главное, это должно быть сродни эгоистическому удовольствию, как случается, когда выбираешь подарок другу или еще лучше любимому человеку. Мне кажется, что за каждой страницей, так или иначе, стоит большое количество людей, что-то тебе подсказавших. Больше того, некоторые строчки книги помогают самому автору понять то, что раньше ему было непонятно. Извиниться перед кем-то, даже если этих людей в его жизни уже нет. Закончив все эти размышления, хочу выразить благодарность следующим людям. Антонио Рикарди. Однажды мы говорили с ним об одном авторе, и через несколько дней я получил от него прекрасный подарок. Я ему благодарен, это самое малое, что я могу сказать. Особая благодарность Габриэле Унгарелли, которая покорила меня своей энергетикой и широтой души, а также Кьяре Скальоне за всю проделанную работу и за то, как она поддержала идею пасты Алла Гричи, надеясь, что я ее не разочаровал. Спасибо Андреа Дель Монте за ясность ума и трезвость суждений и за то, что он так просто рассуждает о таких сложных вещах. Благодарю Марту Тревес за ее превосходную интуицию и еще Джакомо Кало и особенно Сузанну Тазатти за ее терпение. Спасибо Роберте Скарабелли и всем тем, кто исправлял корректуру до самой поздней ночи. Благодарю Джованни Дутто за его убедительный план. Эммануэле Руссо за энтузиазм и веселый характер. Особое спасибо всему коллективу издательства. Франческе Гориаццо, Кьяре Джорчелли, Маре Самаритани, Камилле Сика, Кристиане Ренде и Валерии Бенедиктис, которая оказала помощь в эстафете «Рим-Милан», вместе с незаменимой Эвой Евангелисте. Спасибо также Федерике Салери и Рафаэле Ранкато за прочую необходимую информацию. Благодарю Надю Фачили и Нэнси Сонсино за первую нашу удачу и за все последующие. Спасибо Валерио Джунтини за чувство уверенности, которое он мне внушил при первой же нашей встрече, а еще Дарио де Джакомо, Джанкарло Гуидани и Луизи Брембилла. Спасибо также Вито Леоне, Гофредо Баттелли. Особая благодарность Кейли, агентству Кэт в лице Лауры и Анны, помогавших мне во всех моих авантюрах, итальянских и зарубежных. А еще я хотела бы поблагодарить одного парнишку, имени которого не знаю. Я ехал на мотоцикле, сидя позади своего друга Мимо, на светофоре нас догнал этот парень и сказал: «У вас это упало». Он отдал мне потерю и мчался прочь, а я даже не успел его поблагодарить, и вот благодарю сейчас. И еще я хотел бы поблагодарить всех тех, кто так или иначе, даже сами того не подозревая, внесли свой вклад в создание этой книги. Я считаю, что удовольствие от написания книги прямо пропорционально тому, что происходит в твоей жизни. Встречи, расставания, несправедливости, успехи, разочарования, сюрпризы, радости, любовь, счастливые мгновения. Тому, у кого ничего не происходит, писать не о чем. Спасибо моему другу Джузеппе, которому всегда удается меня удивить, и который был со мной все время, пока я писала эту книгу и смешил меня. Спасибо Луче, Фабиане и Валентине, все это время сопровождавшим Нико, а также тете Анне Марии. И последняя благодарность с любовью Джулии. Я благодарю ее за два прекрасных подарка — Алессандро и Марию Луну. Этот счастливый миг останется со мной навсегда. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.